Глава вторая. Плавная линия течения энергии. Основная магия фэн-шуй состоит в том, чтобы создать невероятно привлекательную для изобилия и счастья радостную энергию в доме. После того, как вы очистили свое пространство, приступайте к анализу расстановки мебели в помещении. Важно, чтобы расположение мебели не препятствовало потоку энергии в пространстве. Когда энергия течет плавно и спокойно, она будет приносить удачу обитателям дома. Для того, чтобы животворящая энергия ЦИ плавно перемещалась по всему вашему дому, убедитесь в том, что у вас нет комнат, которые не используются. Дело в том, что если у вас есть комнаты, в которых никто не живет, то в них накапливается застойная энергия, которая со временем превращается в ядовитую. Эта застойная энергия затем распространяется и на остальные жилые помещения, принося неудачи и проблемы. Если вы не используете какие-то помещения, то хотя бы регулярно их посещайте, проветривайте и делайте своевременный ремонт. Желательно включать там музыку, зажигать благовония и свечи и почаще открывать окна, наполняя комнату солнечным светом. Входная дверь – уста вашего дома. Через входную дверь в дом попадает энергия жизни. Жизненно необходимо следить за тем, чтобы дверь выглядела как можно более привлекательно, чтобы все ее петли были смазаны и ни в коем случае не скрипели. Дверь должна открываться полностью. Входная дверь просто обязана хорошо выглядеть и с внешней стороны, и с внутренней стороны. То есть изнутри дома. С внешней стороны двери обязательно повесьте табличку, указывающую номер квартиры или дома. Также дверь надо хорошо осветить. Стоя у двери внутри помещения, проверьте, чтобы ничто не преграждало путь энергии, входящей в ваш дом. Как бы ни была спроектирована ваша прихожая, она должна быть уютной и располагающей. Уберите всю обувь, которая может неаккуратно валяться в прихожей. Для этого купите специальные шкафчики, предназначенные для хранения обуви. Постарайтесь, чтобы ваша входная группа была максимально чистой и гостеприимной. Важно! Проверьте, чтобы напротив входной двери не находилось зеркало. Дело в том, что если в зеркале отражается входная дверь, то вся благоприятная энергия как бы символически выталкивается из дома обратно. Как защитить вашу входную дверь? В искусстве фэн-шуй очень большое внимание уделяется защите входной двери. Входная дверь – это некий защитный барьер, символическая преграда от всех жизненных невзгод и бурь окружающего мира. Поэтому очень хорошо защищать ее какими-то благоприятными символами. Фэн-шуй принято защищать входную дверь парой собачек Фу или парой Цилинь, лошадь-дракон. Также в прихожей рекомендуется разместить специальные талисманы, которые будут охранять вашу входную дверь. Один из наиболее распространенных символов для защиты входной двери – это три звездных старца – Фук, Люк и Сау. Их располагают в прихожей лицом к входной двери. В целом фэн-шуй считается неблагоприятным иметь дома изображение агрессивных животных – львов, пантер и тигров. Однако у входной двери очень хорошо использовать эти статуэтки в качестве охранников. Также вы можете дать им задание охранять вход в ваш дом. Они будут преданно служить вам. Медитация для защиты входной двери. Замечательно работает способ ментальной энергетической защиты. После общей уборки и очищения дома сядьте спокойно и визуализируйте свою входную дверь. Представьте, что ваша входная дверь окутывается приятным жемчужным туманом. В зависимости от компасного направления вашей двери, вы можете мысленно раскрасить этот жемчужный туман в определенный цвет. Южная дверь. Голубой цвет, восточная дверь – жемчужно-белый цвет, западная дверь – зеленый цвет, северная дверь – сияющий розовый цвет. Юго-западная или северо-восточная дверь – блестящий золотой цвет. Северо-западная дверь – синий цвет. Это простое действие принесет вам 9 типов хорошей удачи. Процветание и защиту от бед, зла и неудач. Если вы отправляетесь в путешествие и беспокоитесь о сохранности вашего дома, мысленно представьте себе свой дом и окутайте его сферой из сияющего голубого света. Скажите: «Я призываю своих ангелов окружить мой дом куполом защитного света любви». После этого вы можете спокойно отправляться в путешествие.